отношению к языческим богам. И были изображения богов языческих, кумиры, идолы, истуканы. И апостол Павел пишет, что в этих идолах обитают бесы. Идол – это то, что заслоняет от людей Бога. Поэтому теоретически идолом может быть даже какая-то вещь. Например, если человек заболел, и он забывает о Боге, думает только о своем здоровье, он сам стал для себя идолом. И это делают бесы. В идолах всегда обитают бесы. Ленин Владимир Ильич был идолом для многих-многих россиян, и он заслонял от них Бога, и в культе мавзолея присутствует бес, потому что везде, где идолы, там бес. Статуи Ленина, Маркса, Энгельса, которые стоят по нашей земле, это тоже идолы, и в них обитают бесы. В Америке есть статуи Вашингтона, Линкольна, там тоже обитают бесы. Все, что оказывается между Богом и людьми, мешает рассмотреть Бога очами веры, сердечными очами. Это идолы, и значит, там обитают бесы. Поэтому Авода-Зара, чуждое служение, оно опасно не потому, что каменные истуканы могут нам причинить зло, а потому, что там обитают бесы. И Матронушка московская, она учила верующих не открывать форточек, когда были коммунистические праздники, демонстрации. И вообще за 3 дня до какого-то языческого праздника надо прекращать деловые отношения с язычниками. Потому что это может быть связано с их праздником. Например, за 3 дня до 1 мая сосед-коммунист просит у вас взаймы. Давать нельзя, потому что он сделает стол праздничный на 1 мая, и вы будете косвенно участвовать в этом красном языческом празднике. Или день там Конституции, или какой-нибудь еще день, и те, которые празднуют, просят, чтобы вы дали взаймы, за 3 дня этого делать нельзя. И в сам этот праздник тоже этого делать нельзя, потому что идолы, культы, чуждое служение, Авода-Зара – это то, где обитают бесы. А мы не должны быть причастны бесам и должны дистанцироваться. Ведь наказание будет очень серьезным. За идолопоклонство наказание от родителей переходит к детям до 3-4 рода. Вот почему Россия, казалось бы, вышла из коммунистического язычества, а страдает. Это будет до 3-4 рода продолжаться. Например, наши отцы были коммунистами. Но мои, слава Богу, нет. Но представьте, наши отцы были коммунистами. Это значит, мы будем мучиться, наши дети будут мучиться, и наши внуки будут мучиться. До 3-4 рода ничего хорошего в России не будет. Запомните. Значит, 3 поколения – это где-то 150 лет. Ничего нормального не будет, потому что наказание за это поклонство до 3-4 рода. Но сказав это, Господь говорит, что Он, творящий милость, это 6 стих, до 1000 родов, любящим Меня, и соблюдающим заповеди мои. Ведь не все же были коммунисты, правильно? Были те, которые в комсомол не вступали, пионерами не были, октябрятами не были. И за верность Божьим заповедям им будет оказана милость до 1000 родов. То есть их потомки, вот те, которые были гонимы, в ссылках, в тюрьмах за веру Божию, их потомки до 1000 родов будут испытывать на себе особое Божье благословение. То есть идолопоклонство – это нечто очень опасное. Но это и заповедь о кумирах. Кумиры современной молодежи – это рок-музыканты, поп-звезды, всякие артисты. Кумиры более зрелых людей – это спортсмены, политические деятели, писатели, культурные какие-то люди. Мы с уважением должны относиться к каждому человеку, но не преклоняясь перед ним. А когда возникает культ человека, любого человека, это проблема. Я когда был молодой, я встречался с одним человеком, меня его родители попросили с ним поговорить. Он был фанат Эдиты Пьехи. Ему было лет 38, это в советское время было. И у него вся комната увешана была фотографиями Эдиты Пьехи. И он своей матери сказал: я не буду жениться, я люблю Эдиту Пьеху. Мать говорит: ну ты же никогда не станешь ее мужем, и у меня не будет внуков. Он говорит: ну и что, я ей верен. Мать говорит: она даже о тебе не слыхала. Он говорит: ну и что, а я ее слушаю песни каждый день. Это, конечно, идолопоклонство. И как бы наивно это ни выглядело, этот грех порождал другие грехи. Отказ от семейной жизни, отказ иметь детей – это разновидность греха самоубийства. Человек должен иметь продолжение в своих детях. Если он не исполняет эту заповедь, а это первая заповедь, которая была дана людям в раю – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И отказ от нее – это грех смерти. Собственно говоря, в Ветхом Завете бездетный считается мертвым. Поэтому Рахиль, когда она не имела детей, она говорила Якову: я умираю. Почему она так говорит? Потому что статус бездетного – это как мертвый. А как же тогда монахи? Монахи имеют духовных чад. Вот я не женат, я дал обет безбрачия, и мои дети – это те, которые слушают мои наставления, которые ходят на занятия воскресной библейской школы. Это духовные дети в той степени, в какой я помогаю вам родиться, адаптироваться для познания Слова Божьего. Может быть, у вас так жизнь сложилась, что своих детей нету, имейте крестных детей, крестников, заботьтесь об их воспитании, и в них пусть продолжается то лучшее, что у вас есть, потому что в детей мы хотим вложить именно лучшее. И когда мы умрем, это очень печально, если никто за нас лба не перекрестит. Но если даже бездетный умирает, но многие за него молятся, это значит, что он не бездетный. Священника называют как? Отец. Ну и будь отцом. Как один священник написал письмо другому священнику, они были монахи, и он пишет: